Глава 47. Дива, окруженная толпой подруг, своих подобий, девушек, стояла в вестибюле гостиницы «Президент». Заметив нас, девушки остановились, привычно изобразив снисходительное презрение при виде Дидье, измятый белый пиджак и выцветшие голубые вельветовые брюки, меня, мотоциклетные ботинки, черные джинсы, майка и кожаная безрукавка, и Новина, серые армейские брюки, бежевая рубашка из тонкой замши и тяжелый рюкзак за спиной. По выражению девичьих лиц было ясно, что наше появление восторга не вызвало. — Это он? — спросила одна из девушек, тыча накладным ногтем в сторону Новина. — Он самый! — процедила Дива, не собираясь нас представлять. — Мотоциклетный маньяк! — навесила на меня ярлык ее подруга. «И растлитель девушек», — определила Дидье другая. «Пардон, мадемуазель, я растливаю только парней», — уточнил он. «Тогда растлитель парней», — поправилась она. «И скакун без прекрасного принца», — добавила Дива, имея в виду Новина. Девушки захохотали. «А что это ты с рюкзаком?» — спросила Дива. «В Гималай собрался?» «Мне такие высоты ни к чему», — ответил Новин, не отрывая от нее взгляда. «Ах, этот котик еще и фыркает!» — защебетали девушки. «Может, даже царапается!» «Дива, нам пора!» — сказал Новин. «Залезь на дерево и сиди там, пока не позовут!» — отмахнулась Дива. Девушки снова захихикали. Новин разозлился не на шутку. В ярко освещенном гостиничном вестибюле Дива представляла собой великолепную мишень. Того и гляди, сюда ворвутся вооруженные бандиты и выкрадут красавицу, а он, сильный, уверенный в себе мужчина, ничем не сможет ей помочь. Его пугало неизвестное прежде ощущение собственного бессилия. «Разрешите представиться, милые дамы!» — прервал затянувшееся молчание Дидье и с изящным поклоном протянул девушкам визитные карточки. «Меня зовут Дидье Любви. Я по рождению француз, но уже давно живу в вашем прекрасном городе. Я и мой партнер, известный детектив Новин Адер, представляем сыскное агентство «Утраченная любовь». Если вам надо кого-то отыскать, мы к вашим услугам». «Ах!» — воскликнула одна из девушек, с интересом разглядывая визитную карточку. «Мы беремся за любые расследования, докапываемся до истоков самых неуловимых сплетен». «Нам пора», — повторил Новин, жестом приглашая Диву к выходу. Дива расцеловала подруг в щеки и вместе с нами вышла из гостиницы. У дороги мы переглянулись. Дидье застрял в вестибюле. Я бегом бросился за ним и потянул к выходу. «До следующего вторника!» — проворковал он. «Будьте уверены, мои сплетни о знаменитостях доведут вас до оргазма!» Девушки восторженно завизжали. «Визитные карточки?» — укоризненно спросил я Дидье, подходя к Новину и Диве. «Надо быть готовым ко всему!» — объяснил он. «Покажи-ка». «И мне?» — потребовал Новин. «И я хочу взглянуть!» — сказала Дива. «Не жмись, французик!» Дидье неохотно раздал нам визитные карточки. В свете фонаря мы разобрали слова. «Сыскное агентство «Утраченная любовь», Дидье Леви — «Властелин любви», Новин Адер — «Властелин утрат». На обороте красовалось изображение уха и надпись «Слухами земля полнится, люкс номер 7, гостиница «Амритсар», Бомбей». «Что? Слишком скромно?» — встревоженно спросил Дидье. «Властелин утрат», — хмыкнул Новин. «Это что-то из Толкина». «А ухо здесь зачем?» — наивно поинтересовался я, смутно догадываясь, что лучше было смолчать. «Лин, от тебя возражения не принимаются», — запротестовал Дидье. «Я же не виноват, что ты недавно какому-то мерзавцу ухо оторвал». «Во-первых, не оторвал, а всего лишь надорвал», — уточнил я. «А во-вторых, с какой стати обычный гостиничный номер вдруг превратился в люкс?» «Минуточку», — заявила Дива, уперев мне в грудь палец с острым ноготком. «Ты кому-то ухо оторвал?» «Новин, по-моему, тебе самое время высказаться», — взмолился я. «Дива!» — начал он. «Так, все молчать!» — велела Дива. «Пока в машину не сяду, ничего слушать не желаю. Где мой лимузин?» Мы уставились на нее. «Лимузина больше нет», — сказал Навин. «Водителя я отправил домой». Дива рассмеялась, но мы смотрели на нее без улыбки. Она схватила Навина за рубашку и стала дергать изо всех сил, пока тонкая замша не треснула. «Да как ты посмел?» «Дива, послушай, так будет лучше». «Лучше? Ох, что ты наделал, идиот! Я же не могу без машины. Ты хоть понимаешь, что на таких каблуках не ходят? Лимузины специально для этого придумали. Коробка для обуви, только на колесах. И что теперь делать?» «Давай продолжим наш разговор не посреди проспекта, а вон там, за углом, в переулке». «Вы что, все спятили, что ли?» «Мисс Дива, прошу вас», — вмешался Дидье. «Вы прекрасно понимаете, что без надобности мы, трое взрослых мужчин, вас упрашивать не станем». Она обожгла нас презрительным взглядом, сорвалась с места, свернула за угол, в переулок, и небрежно прислонилась к стене дома, выставив колено и упираясь тонким каблуком плетеной сандалии в каменную кладку. Что-что, позировать Дива умела. Ее фотографии часто красовались на обложках индийских журналов. Вот и сейчас разрез на боку элегантной желтой юбки открывал стройные ноги, а высокий ворот белой блузки драматично подчеркивал дерзко вздернутый подбородок. Навин влюбленными глазами смотрел на Диву, томясь невысказанным желанием. Как однажды заявил Дидье, бойцы по натуре влюбляются быстро и до самозабвения. Было очевидно, что Навин Адер, индоирландец по крови и боец по натуре, влюблен до самозабвения. Ему пришлось набраться смелости и выложить Диве все на чистоту, иначе бы она, упрямая и гордая, ни за что бы не поверила, что ей грозит страшная опасность. Он рассказал ей обо всех тайных сделках отца, о грязных делишках, о связях с бандитами, продажными политиками и полицейскими. Дива напряженно выпрямилась и обняла себя за плечи. «Ваша жизнь в опасности, мисс Дива», — негромко произнес Дидье. «Мы все обсудили и единодушно пришли к такому выводу». «Твоему отцу грозят бандиты, но своей охране он не доверяет», — добавил Навин. «Поэтому он поручил мне тебя защищать. Умолял, чтобы ты домой пока не возвращалась». «Ой, мамочка», — выдохнула Дива, будто взывая к призраку матери. «Я считаю, что вам лучше уехать из города, мисс Дива», — сказал Дидье. «Куда-нибудь подальше. Я с удовольствием возьму на себя организацию отъезда. Лин сделает фиктивные документы, денег у нас достаточно. Переждете в безопасном месте, пока все не образуется». «Нет, раз мой отец здесь, я никуда не поеду», — надменно заявила она. «А кто его будет навещать, если его арестуют? Из Бомбея я не сбегу, и не надейтесь». «В таком случае тебе придется пожить в трущобах», — сказал Навин. «В трущобах?» — возмущенно воскликнула она. «Сначала ты мне рассказываешь, что мой отец преступник, и что другие бандиты хотят убить его или похитить и убить меня. Ну, про то, что меня хотят похитить, я всю жизнь слышу, но это...» «Дива, все в самом деле очень плохо», — признался Навин. «Так плохо, что мне самому страшно. Прошу тебя, не упрямься». «Я жил в трущобах», — вмешался я. «Там тебе ничего не угрожает. Это самое безопасное место в городе. Вдобавок, это ненадолго». «В трущобах?» — снова переспросила она, но уже без возмущения, с неожиданной покорностью. «На кого из ваших близких вы можете полностью положиться?» — спросил Дидье. «Ваша жизнь в опасности!» Дива содрогнулась всем телом, словно от удара. Похоже, вопрос Дидье потряс ее больше, чем известие об отцовских прегрешениях или угрозы ей самой. Впрочем, девушка тут же взяла себя в руки. «Родственников у меня хватает, но мы ни с кем особо не близки. Мать, как и я, была единственным ребенком в семье, а брат отца умер 2 года назад. После смерти матери мы с отцом остались в одиночестве. Из города я не уеду!» «Мисс Дива, прятаться в трущобах приятного мало», — наставительно заметил Дидье. «Люди там живут прекрасные, но условия весьма убогие. Может быть, вы передумаете?» «Я никуда не поеду!» «Я ж тебе говорил», — вздохнул Навин, вскидывая рюкзак на плечо. Я не стал вмешиваться в их разговор и направился в дальний конец переулка проверить, что происходит на улице. Переулок вел к зданию Всемирного торгового центра с белоснежными арками и круглыми окнами-иллюминаторами. Дальше начинались трущобы. Вокруг все было тихо. На тротуарах нищие устраивались на ночлег. Между ними с лаем и рычанием шныряли бродячие псы, обрадованные тем, что пришел их час. Мимо проехал пустой автобус. Рекламные афиши на стенах развивались, как стяги на боках боевого слона. В самом конце улицы фонари тускло освещали вход в трущобы. Когда-то я там жил и познал не только все тяготы, но и многочисленные преимущества нищенского существования. Под куполом огромной медузы трущоб щупальцами протянулись хитросплетения множества жизней, полных безмерного сострадания и невыносимых невзгод. Дидье, Навин и Дива медленно шли ко мне. Навин приобнял девушку за плечи, и она его не оттолкнула. Может быть, решила ему довериться, лишившись привычного обожания окружающих. А может, ее успокоило то, что он успел упаковать в рюкзак ее вещи из люкса в Махеше. В свете уличного фонаря стало заметно, что она очень испугана. «Все будет хорошо, детка», — сказал я ей. «Поживешь в интересном месте, по соседству с интересными людьми». «Да, говорят, что обстановка в трущобах улучшилась после того, как ты оттуда съехал». Рассеянно, без обычного запала, съязвила она. «А что ты еще можешь посоветовать? У тебя же опыт большой». «Чем дольше тут живешь, тем больше привыкаешь», — вздохнул я, сворачивая на тропу вдоль канавы, полной нечистот. «Мой психотерапевт все время то же самое говорил», — пробормотала она, «пока я не пригрозила подать на него в суд за то, что руки начал распускать». «Ну, здесь к тебе никто приставать не будет, зато состраданием не обделят», — ответил я. «Впрочем, к этому тоже надо привыкнуть». «Я готова», — храбро заявила Дива. «Мне сегодня сострадание не помешает».